Глава 13. Павел. Ситуация Златы мне показалась, забавной. Это же надо, какая сильная материнская слепая любовь. Я могу сколь угодно доказывать Евгении Альбертовне, что ее дочь со мной будет счастлива, что не обижу, что на руках носить буду и золотом посыпать. Меня не услышат. Вот ровно до тех пор, пока женщина не смирится с моей кандидатурой, мы с мертвой точки не сдвинемся. И пока она будет убеждать себя и других, что я подлец и нахал, буду ухаживать за Златой, а там, глядишь, и правда у нас симпатия возникнет, которая перерастет в крепкую любовь. Ага, буду действовать по этому плану. Осталось только понять, как ухаживать и с чего начать. Илья в этом плане прям молодец. Не тормозит, идет напролом к своей цели через дебри недоверия и проверки. Не унывает, подкатывает вновь и вновь. Вон, даже свидание выбил. И не важно, что на него пойдем все вчетвером. Нужно же начинать хоть с чего-то. Мама Злата уехала. После нее остались лишь черные следы на асфальте от шин. Молодой человек, которому обещали хорошую подчиненную, да еще и с дальнейшим продвижением по семейной лестнице, так и не появился. Интересно, он как передвигается? На четвероногом друге или на своих родных ногах? Было бы интересно узнать, но разве вот так пойдешь к парням и поинтересуешься, исполнили они свою угрозу или нет? Махнув всем рукой, сел за руль и умчался на другую станцию, которая, как я и ожидал, работала на оценку отлично. Сегодня машин в списке было столько, что казался расписан весь день. Собственно, именно поэтому Илья и позволил себе отлучиться с рабочего места. И сейчас, между прочим, помогает парням и время от времени возвращается к магазину. «Ты прикинь», – подскочил ко мне друг, утирая руки о тряпку. «Уже 2 дня вперед, по часам забиты. Это шикарно. Конкуренты рвут и мечут, возмущаются, приезжают. А мы их… Короче, переговорили мы по душам». Судя по сбитым костяшкам пальцев, а у некоторых и по синякам на лице, разговор получился продуктивным, основательным таким, мужским. Договорились, уточнил, хотя по довольным грязным физиономиям все было и так понятно. «Ты в нас не веришь, начальник, как так?» – возмутился этот паяц, а я лишь закатил глаза и прошел в магазин, чтобы лично посмотреть, что вся тетрадь исписана неровным почерком и на сегодня действительно не было ни одной свободной дырки. Даже обеденное время задействовано, а это нехорошо. «Так», – крикнул парням. 30 минут перерыв на обед, иначе вы к вечеру у меня свалитесь без задних ног. И пока работники быстро уходили в подсобное помещение отмывать руки и ставить чайник, заказал по телефону пиццу, дождался курьера, который приехал довольно быстро, расплатился и отнес еду ребятам. За время перерыва доделал одну из машин и освободил гараж для следующего транспорта. Что ж, я был доволен тем, что работа кипит, что люди к нам идут, что запись есть, а значит будет и прибыль. На второй станции ситуация оказалась приблизительно такой же. Только там плюс шел еще и за счет мойки. Одним словом, детище мужа Альбины я поднимаю и буду стараться удержать его на плаву. А с мелкими и не очень проблемами обязательно разберусь по мере их поступления. Вот сегодня, например, у нас свидание. Илья отказался ждать следующего дня и сразу же после работы поехал за Полиной, которую обещал подкинуть к ее дому и дать ей время на наведение марафета. Я же поехал за Златой, которой также нужно было привести себя в порядок. Ну и пока девушки будут собираться, мы планировали успеть придумать место, куда их поведем, и принарядиться. Илья не мог заткнуться ни на секунду, то ли волновался, то ли наоборот, был в слишком приподнятом состоянии. Но он достал своими звонками и большим количеством сообщений. В итоге я предложил ему самому выбрать хорошее, приличное и непозорное место, куда можно будет сходить с девушками. Он выбрал, честное слово, лучше бы я сам занялся этим вопросом. KFC? Убью! Ответил на его сообщение, когда дома стягивал с себя футболку и отправлялся в душ. Лишнего времени у меня не было, а вопрос до сих пор оставался нерешенным. И за советом и помощью я обратился к кому? Не угадали. К сестре. Альбина в таких делах, может, и разбирается, но мелкая будет посовременнее. Постучавшись в дверь и получив разрешение войти, валился в комнату. Кира стояла напротив зеркала и крутилась, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон, рассматривая свое отражение в платье. Куда собралась? Удивился, потому что время хоть и не было поздним, но она вот так неожиданно никогда из дома не уходила. Рома пригласил сходить в кафе и отметить мой первый и удачный день в школе. Похвасталась она. А я уцепился за эти слова. «А можно мы с вами пойдем?» Проговорил, уже выскакивая в коридор. Кира только проводила меня задумчивым взглядом и пожала плечами. Вроде бы она была не против, чтобы я составил ей компанию, но вот охранник... «Рома!» Заорал на весь дом, перепрыгивая через 2 ступеньки, спускаясь на 1-й этаж. Парень как раз появился из-за поворота, видно, вышел ко мне. Да только я так быстро бежал, что буквально в него врезался, а потом вцепился как в родного. «Выручай! Вопрос жизни и смерти!» Ромка нахмурился, вместе со мной отошел в сторону, отцепил мои пальцы от своих плеч и с самым серьезным видом задал соответствующий вопрос. «Что случилось? И чем я могу помочь? Ну как можно кратко и быстро рассказать суть проблемы?» При этом, для убедительности, размахивая руками и хватаясь за голову. «Можно с вами, а?» «Тьфу!» – покачал он головой. «Я уж думал, что-то страшное произошло. Не пугай так. Тоже мне проблема глобального масштаба. Поехали все вместе, но на разных машинах». «Ладно». Сдался быстро, соглашаясь на все. И пока парень не передумал, убежал в комнату и отправил адрес заведения паникующему Илье. Злата собралась довольно быстро и вышла ко мне в свободных светлых брюках, легкой кофточке на тонких бретельках. В руках она держала небольшую сумочку и жакет. Я же как-то вспомнил разговор про офисную одежду и еще раз посмотрел на девушку. Нет, пусть ходит в джинсах и бесформенных кофтах, а так красиво одевается только для меня. Да, я эгоист, как оказалось. Но смотря на красавицу, почему-то очень сильно хотелось закрыть Злату в комнате и повесить на дверь 10 замков. Но, преодолев неприятный зуд в руках, подал ладонь и помог девушке спуститься. Альбина же только руки сложила в умилительном жесте, даже проводила нас до машин, помахав на прощание платком. «Не торопитесь, милые», – наставляла она. И мы как-то синхронно развернулись к ней лицом. И это еще почему? Бабушка с ответом как-то замялась, стала бормотать что-то неразборчивое и невнятное. Но сдал ее второй охранник. «Так сегодня планируется попойка века. Вас бы так и так из дома попросили бы уйти на пару часов». Рассмеялся Никита и в примирительном жесте поднял руки над головой, когда Альбина погрозила ему кулаком. «Какая попойка?» Кажется, был удивлен не только я, но и Роман, который явно за женщиной такого грешка не знал. «Самое обыкновенное. Подружки приедут. Буду с ними молодость вспоминать». Завела Альбина, идя к калитке встречать курьера с пиццей. «А вы развлекаетесь и домой рано не возвращаетесь». Вот так нас за двери выставили. Мы шли в каком-то оцепенении до машин, слыша за спиной смех Никиты. И потом даже наблюдали за тем, как дома подрулила иномарка, из которой довольно уверенно вышли две бабушки. Одна, правда, совсем скоро стала опираться на клюшку, но вышагивала довольно бодро. «Чудеса», – проговорила Злата, пристегиваясь. «Никогда бы не подумала, что у Альбины такой разнообразный график дня. Сам бы не поверил, не увидеть собственными глазами». Машина Романа плавно отъехала от дома, а я последовал за ним, до сих пор пытаясь восстановиться после сказанного бабушкой. «Вот дает, а? Молодец. Не унывает, двигается. Устраивает, черт возьми, вечеринки. Нам, молодым, нужно только равняться на таких. Быть таким же твердым стержнем внутри. Стальным характером и с озорным блеском в глазах». В общем-то, всю дорогу до кафе я качал головой и мысленно восхищался нашей бабушкой. Мне бы быть таким в ее годы, иметь светлую голову, неунывающий характер и желание жить. Заведение, в которое пригласил Роман Киру, а потом и нас, было замечательным. Мне сразу понравились красивые деревянные столики, мягкие диваны и довольно светлое помещение. Никогда не понимал, зачем делать черные стены и приглушать свет. Чтобы задеть чей-нибудь столик по пути в туалет, я вот периодически так и делал. А здесь зал был освещен множеством ламп, что создавало атмосферу уюта и тепла. Мы успели со Златой занять один из трех диванов, как в заведение зашел ошарашенный Илья и очень красиво одетая Полина. Девушка поправила свои длинные распущенные волосы и уверенной походкой от бедра двинулась в нашу сторону. Парень же огромными глазами следил за ее пятой точкой и теребил ворот рубашки. Приветствие прошло быстро. Никаких заменок заказам не было. Девушки для начала решили попробовать салат, а мы взяли по порции шашлыка. Так как среди нас не было пьющих, то совсем скоро на столе, кроме чая и фирменного кофе, появились безалкогольные коктейли, которые с удовольствием пили наши дамы. Я решил жениться. Пришло мне сообщение от Ильи, когда он затуманенным взглядом следил за Полиной. Уже обрадовал этой новостью несчастную девушку. Но моя ирония прошла мимо дотошного парня, который бы давно высказался о моем длинном и колком языке, а сейчас он чуть нахмурился и под странным предлогом вышел за стола. Вот это попал. Может, приворожило? Может, нужно спасать друга, пока не поздно? Но Илья вернулся минут через 10, уверенно сел рядом с Полиной и даже очень загадочно улыбнулся. Мы с Романом за ним следили во все глаза, пока девушки о чем-то мило беседовали. Вот мой друг взял со стола чашку с чаем и одним махом ее выпил. Потом закинул руку на спинку дивана, придвинулся как можно ближе к Поле и довольно громко прокашлялся. «Разрешите тишины». За нашим столом повисла немая пауза. Даже Полина чуть повернула в сторону довольного, но сильно взволнованного парня. Мне хотелось крикнуть «Не делай этого! Остановись!», но сказать ничего не смог. Прямо на наших глазах закоренелый холостяк, любитель женщин и шумных компаний делал предложение руки и сердца девушке, которая совершенно не была удивлена. Казалось, наоборот, только этих слов она и ждала. Выслушав пламенную, чуть сбивчивую речь, Полина вытерла салфеткой помаду на губах и прильнула к Илье, страстно целуя опешившего парня в губы. Мы с Романом приоткрыли рты и закрыли ладонями глаза своим спутницам. Боже мой, какая стыдоба. Вот так при всех. Мне бы так. Какой же Илюха молодец. Нужно обязательно узнать, что он перед приходом сюда выпил, потому что даже у меня столько смелости нет. Я не буду говорить, что Полина на предложение согласилась быстро. Тем не менее, весь вечер мы не только праздновали зачисление Киры в новую школу, но и неожиданную помолвку.